Издательство «Эксмо». Владимир Колычев. «Убийство в красках». Читает Андрей Трамельман. Глава первая. Алкоголь — наиболее простой способ снять стресс. Этанол очень быстро всасывается в кровь. Повышается уровень адреналина. Рецепторы головного мозга возбуждаются. Нервные клетки тормозятся. Отсюда и эйфория на фоне замедленного мышления. Для начала человек расслабляется, ну а там уж как пойдет. Герберт с удовольствием пропустил бы пару порций виски, но нельзя, в любой момент могут позвонить, поставить перед фактом, а решать проблемы нужно на трезвую голову, только так вероятность ошибки можно свести к нулю. А ошибаться ему в работе никак нельзя, может дорого встать. Впрочем, он знал, как поднять уровень адреналина в крови без вреда для организма и даже с пользой для здоровья. 2 часа усиленной тренировки, протеиновый коктейль для бодрости духа и в клуб, в грохот кислотной музыки. Если правильно соблюсти пропорции, состояние легкого опьянения гарантировано. Душ в этот список добавляется по вкусу. Как это ни странно, но в клубах Москвы еще встречаются женщины, которым нравится запах свежего мужского пота в сильной концентрации. Но такими отклонениями от нормы Герберт не страдал, да и предпочитал обычных девушек с легким отношением к жизни во всех ее проявлениях. Одна уже идет навстречу. Нежный овал лица, жесткая линия бровей, холодный взгляд, чувственный рот, волосы длинные, платье короткое, ножки стройные. С мозжечком наверняка все в порядке, но движения разбалансированные, причина проста — каблуки жмут. Привыкла к мокасинам и кроссовкам, а тут босоножки на шпильке, оттого держится неважно, а еще бедрами вилять пытается. Шатеночка заметила его, задержала взгляд. Контакт установлен, пора действовать. «Стоять!» — Герберт остановился, мягко, едва касаясь руки девушки. «Замри». Она, конечно же, остановилась, повернулась к нему, затаенно восторженная улыбка, заинтригованный взгляд, но раздражение уже совсем рядом. Если Герберт не сможет развить свой сценарий знакомства, его ждет пренебрежительное «фи». В клубе шумно, музыка, галдеж, но Герберту это лишь на руку. Можно вплотную приблизиться к шатенке, почти прижаться, ощутить энергетику ее тела. «Я этот момент видел во сне. Я иду, ты навстречу. Или ты идешь, я навстречу». Герберт едва не касался губами ее уха. Волосы отдавали кислятиной, питательная маска из кефира. Палка о двух концах, впрочем, запах не отбил нюх. Но и аромат французских духов на этом фоне вряд ли усилил его. «Все равно», — тихо, но с чувством сказала девушка. Она не льнула к нему, но и не отстранялась. «Я хочу знать, что будет потом. Во сне было одно, а что мы сможем предложить друг другу наяву? Давай попробуем и сравним. Что попробуем?» В ее голосе слышалось согласие. Герберт мог увести ее к барной стойке, на танцпол, разогреть, а потом в туалет. Кабинки в этом клубе удобные, просторные. Домой нежелательно, хотя это совсем рядом. Но в кармане зазвонил телефон. Рингтон — стандартное срабатывание автосигнализации. Срочный вызов на ночь глядя, и это, увы, не сон. «Вот именно это и попробуем», — вздохнул он, вынимая телефон. Мобильник у него самый простой, такой по уникальному идентификатору не отследить, в том его и ценность. Но шатенке этого не объяснить. Герберт заметил, как погас ее взгляд. И с собой не дурен, и прикинут фигурно, кадриль хорошо танцует, кадрит на раз, а телефон отстой, но вечер в разгаре, мужчины с айфонами последних моделей знакомства уже не предложат. В общем, Герберт опустился в графу «лучше что-то», но ему-то все равно, завтрак в постели его не интересует, во всяком случае с этой девицей. «Гера, у тебя 20 минут, краску разлили, прибраться надо, на пресню давай». Хомутов назвал полный адрес, даже не спрашивая, где Герберт и уложится ли он в отпущенное время. Разлитая краска — это труп с огнестрелом или ножевым ранением. Хочешь не хочешь, а ехать надо, Других вариантов просто не существует. Клиентура у Хомутова в высшей степени солидная, так что любой каприз, все уже оплачено. Дом на Красной Пресне премиум-класса, двор не огорожен, но на въезде шлагбаум. На ночь его подняли, проезд открыт. Камеры Герберта особо не смущали, в машине у него блок постановки помех. Глушит все, что возможно, в радиусе 20 метров. Нажал он и на другую кнопку. Автомобильный номер в рамке перевернулся автоматически. Предосторожности лишними не бывают. Дом солидный, в каждый подъезд два входа. Герберт подъехал с заднего фасада. И снова врубил глушилку, всего на несколько секунд. И пока видеокамера в подъезд настраивалась, вплотную подошел к двери. Он уже успел переодеться, толстовка и брюки на нем недорогие, из одноразового комплекта на особый случай. И капюшон большой, голова утопает в нем глубоко, неплохая маскировка для лица. И солнцезащитные очки непростые, по форме вроде бы самые обыкновенные, но внешность корректирует заметно, особенно если нижняя часть лица скрыта под медицинской маской. Герберт набрал номер квартиры, его ждали, сразу послышался щелчок. Консьержки с этой стороны нет, камера только одна. Выхода к лифту также нет, но так ему и не нужно, четвертый этаж не высота. Дверь в холл на три квартиры уже открыта. Герберт закрыл ее, не опасаясь оставить пальчики. Руки обработаны аэрозолем, создающим эффект жидких перчаток. В руке особый чемоданчик, там полно всякой химии. Дверь открылась перед самым носом. Видимо, хозяйка квартиры стояла у экрана домофона в ожидании гостя. А хозяйка — женщина молодая, чуть старше 30, стандартная, эффектная. Лифтинг-макияж, наращенное все, от волос до кончиков ногтей, накачанные губы. У этой хотя бы в меру. Платье прямое, на вид простое, но дорогое. Женщина худенькая, ей оно идет. Сережки, ожерелье, браслет. Все бижутерия, но высокого качества, подобрано со вкусом. Многослойный каскад на голове, волосы растрепаны, и вряд ли это замысел женского мастера. Платье с коротким рукавом, на внутреннем изгибе локти синяки, видимо, кто-то хватал ее не только за волосы. Колготки на коленке порваны, внештатный контакт с асфальтом подтверждали также мелкие ссадины и царапины на внутренней стороне ладони, под тонким слоем свежей уличной пыли. В прихожей стояли туфли на среднем каблуке, освещение довольно яркое, даже поверхностным взглядом Герберт заметил пыль на одном носке. И сломанный ноготь на правой руке наводил на определенные размышления. Впрочем, Герберта совершенно не интересовали подробности конфликта, итог которого распластался на кафельном полу перед открытой дверью в ванную комнату. Ноги крепкие, икры тренированные, явно мужские. Это все, что мог сказать Герберт о трупе, пока находился в прихожей. «Кто в доме?» — сухо спросил он, запирая за собой дверь. «Женщина молодая, интересная, глаза на мокром месте, как будто только что плакала и собиралась продолжать, но ведь и слезинки не проронила, далека она от этого, не тот характер. Есть такое дело, эффект мокрых глаз или влажных век. Кому-то не идет, а для кого-то даже не изюминка, а самая настоящая жемчужина в пустой породе». Герберт прогнал ненужные сейчас мысли. Близкие отношения с клиентами противопоказаны. Неписанная инструкция четко об этом гласит. «Никого. Прихожу, лежит». Герберт кивнул, соглашаясь с женщиной. Клиент всегда прав, даже если он убийца. По прямой прихожей выводила в гостиную. Проход широкий, арочный. Вправо тянулся коридор, слева и прямо по нему спальня, справа туалет и ванная комната. Дверь в нее открыта, за нее и держался правой рукой лежащий на полу мертвый мужчина. Левый он закрывал рану в животе, банный халат на нем, крови много, на пол, под тело, натекло. И мужчина молодой, в районе 30 лет, волосы черные, сухие, растрепанные. Видимо, феном после душа он не пользовался, но волосы успели высохнуть, да и кровь на полу начала уже сворачиваться. До трупных пятен пока дело не дошло. Герберт поднял левую, еще не окоченевшую руку, осмотрел рану. Несколько ран от одного ножа. Сам нож валялся на полу в ванной. Лезвие в крови, вокруг подсыхающей капли, а рукоять чистая. Нож кухонный, но действовал человек, знающий, как убивать. Метил в печень, ударил несколько раз, чтобы наверняка. Но несчастный все же умер не сразу. Какое-то время он елозил правой рукой по двери, в которую упирался головой, пытался подняться. И к ране руку прикладывал, но сил у него хватило, по всей видимости, ненадолго. «Скорую не вызывала?» — спросил Герберт. Разуваться он не стал, просто надел бахилы. «Какую скорую? Прихожу, а Илья мертвый». Герберт кивнул, мысленно проговаривая продолжение фразы. В полицию женщина звонить не стала, испугалась, что ее сделают крайне. Позвонил отцу, тот, в свою очередь, Хомутову. А может, и напрямую связалась с банкиром. В любом случае, Герберт получил задание. И все, уже не важно, кто убил и кто пострадал. Главное — навести порядок в доме клиента. А в полицию хозяйка квартиры зря не позвонила. Это не бытовуха, это хладнокровное убийство, исполненное левшой, профессиональные навыки которого не вызывали сомнения. Если человек косил под левшу, тем более он большой специалист в своем деле. К тому же Герберт не видел крови на руках у хозяйки квартиры, одежда также относительно чистая. Любой более-менее толковый адвокат отмазал бы ее в два счета. Но звонить в полицию поздно, Герберт уже на месте преступления, и нет у него желания остаться крайним. Мужчина плотного телосложения, не толстый, не худой, килограммов 90, не меньше. Расчленять труп времени нет, придется выносить целиком, будет непросто, но у Герберта имеются опыт и тренировка. Не зря же он до изнеможения сжал сегодня штангу. Он открыл чемоданчик, приготовил спрей-заморозку, развязал пояс на теле жертвы, развел полы халата, подолом промокнул кровь на животе и взялся за баллончик. Полностью в жилах кровь свернуться еще не успела, все еще вытекала из ран, но заморозка остановила ее. На дворе конец мая, довольно тепло, полученного эффекта надолго не хватит. А еще нужно добраться до места, но труп будет находиться в герметичном пластиковом саване. Герберт снял с покойника халат, протер тело и оттащил его в сторону. Пропитанный кровью халат бросил в ванну, включил горячую воду, грубой стирка лишней не будет. Рулон ветоши из спецчемодана уйдет на тряпки. Пол нужно будет протереть два, но лучше три раза. Но сначала нужно убрать тело. В ход пошел пластиковый пакет, в который Герберт упаковал не только труп, но и мокрый выжатый халат. Сам саван он обернул одеялом достаточной плотности, чтобы скрыть форму тела. И одежду покойника в пакет засунул. Все его вещи нужно уничтожить. Документы, телефон, часы. Все. Телефон уничтожить нужно раньше, чем исчезнет тело. Герберт об этом позаботится. Он подготовил труп к выносу, взялся за ветошь. Пол кафельный, кровь отмывалась легко, нужно просто протереть, но в дополнение к влажной уборке Герберт обработал место убойной химией и полы, и дверь. А вот со стенами сложней, да и под плинтусом с кровью проблема. Снимать нужно плинтус, а это дело не быстрое, в то время как труп нужно вывозить немедленно. «На первый взгляд все чисто, но придется еще немного поколдовать», — сказал он, закрывая свой чемодан. «В общем, я скоро буду. Дверь никому не открывать, полиция тем более», — сказал и задумался Герберт. Он успел, пока убирался, познакомиться с хозяйкой квартиры, вопросов не задавал, в душу не лез, но кое-что уже понял. Лариса действительно куда-то уходила, оставив своего парня в квартире, вернулась, а он мертвый, и кухонный нож валяется в ванной. Вопрос, кто мог убить Илью? И еще, как убийца проник в квартиру? Дверь дорогая, бронированная, замок серьезный. Такой отмычкой не взломаешь, возможно, открывали ее с помощью ключа. Открывал тот, кто мог убить и хозяйку квартиры, находясь она дома. А лишний труп Герберту точно не нужен. «И на защелку дверь закрой», — сказал он, глянув на связку ключей, которая лежала на трюмо в прихожей. Один комплект ключей в дверях, другой брошен. Видно, покойник скинул, когда заходил. Или убийца. Я вот тоже думаю, что преступник мог открыть дверь ключом. Лариса внимательно смотрела на него. Вот я и говорю, на защелку надо закрыться, чтобы снаружи никто не открыл. А почему ты не спрашиваешь, кто мог убить? Я не полицейский, мне все равно. Мне не все равно. Герберт не знал, что связывает Ларису с Хомутовым. Сама она звонит ему или через кого-то. В любом случае, сейчас она хозяйка положения, и он должен учитывать ее запросы. «Я вернусь, и мы поговорим», — пообещал он. «Буду ждать», — кивнула она. Герберт выглянул в холл, вернулся в прихожую, взвалил на себя труп. Самый сложный этап в ликвидации последствий преступления начался. И Лариса вдруг вызвалась ему помочь, хотя он даже намеком ее об этом не просил. «Пойду гляну, что там?» Она вышла из квартиры, выглянула из холла на лестничную площадку. Впрочем, Герберт не ждал, когда женщина подаст знак. Да, в одеяло замотан труп, но об этом можно только догадываться. Лучше, конечно, обойтись без свидетелей, но если вдруг кто увидит, то ничего страшного. Если, конечно, труп бесследно исчезнет. Пока все к этому идет, но до финиша еще далеко. Свидетель может в полицию позвонить, вышлют наряд. Герберт, конечно, постарается уйти, но провальный сценарий не исключался. Он вышел на лестничную площадку, а Лариса вырвалась вперед, спустилась вниз, дождалась его, открыла дверь и побежала наверх. «Я сейчас». Герберт не обращал на нее внимания, открыл свой «Вито», с помощью пульта поднял крышку багажника, забросил тело в свой мини-катафалк. По сторонам даже не глянул, как будто не труп чей-то в машину загрузил, а мешок картошки. Ноги гудели от перенапряжения, но это не помешало ему сесть за руль. Только закрыл за собой дверь, как появилась Лариса, и тут же попыталась присоединиться к нему. Хотел открыть дверь с пассажирской стороны, но не смогла. Механизм блокирования замков срабатывал в машине моментально. Женщина шлепнула ладошкой по стеклу, но Герберт усердно делал вид, что не замечает ее. Во-первых, он просто не мог взять ее с собой. Такая работа, как у него, зачастую требует помощника, но Герберт предпочитал действовать в одиночку. Любой напарник имел свойство рано или поздно превращаться как минимум в свидетеля. И Лариса могла когда-нибудь засвидетельствовать против него, рассказать следствию, куда делся труп. На Малую Грузинскую Герберт сворачивал под одними номерами, а на Красную Пресню выезжал под другими. По пути к третьему транспортному кольцу остановился у ночного клуба и выбросил там телефон покойника. Да, заходил парень к Ларисе, но ушел, отправился в ночной клуб, там и пропал. Там его пусть и разыскивают, кому надо. С третьего кольца он выехал на Ленинградский проспект, а там уже до гаражей рукой подать. Гаражно-строительный кооператив, охрана, ограждение, все как положено. Гаражи капитальные, у Герберта еще и с подвалом. Хороший подвал, полноценный, не какая-то там смотровая яма. И под машиной можно полежать, на крематоре для утилизации пищевых отходов. Серьезная машина, самодельная, но сердитая. Труп целиком загрузить можно, огненные потоки реальной мощности. Ночь — самое лучшее время для работы, дым из трубы не виден. Запах только неприятный, но никто ничего не поймет, проверено. Герберт на треть загнал машину в гараж. Сначала сгрузил тело на доски, затем переместил его в крематор. Одну машину выгнал, другую запустил. Горючего в избытке как минимум на два трупа хватит. Стальное пузо натужно загудело, тело сырое, сопла еще не разогрелись, а огню явно не хватало мощи. Но печь разогревалась, обожженная плоть ужаривалась, огонь усиливался, пока не загудело легко, размашисто и даже требовательно. Дьявольский огонь ждал новых жертвоподношений, но Герберт смог предложить ему только свой костюм и тапочки. Здесь же в гараже находился и душ с электроподогревом. Процесс кремации — дело не быстрое. Герберт помылся, оделся в чистое. Огонь еще дожирал не совсем перегоревшие кости, а он уже, закрыв гараж, садился в машину. Это хорошо, когда процесс утилизации отлажен. Плохо, что ему приходится этим заниматься. Сильные мира сего живут и существуют в мире, где страсти кипят, если не с утроенной, то как минимум с удвоенной силой. Любовь, измены, ревность, жадность, зависть, сведение счетов, увечья, убийства, просто аварии с летальным исходом, иногда и суициды. В одних случаях удается решать проблему, в других дело доходит до выяснений с законом. Уголовные дела нужно разрушать, а это работа с уликами, со свидетелями. Игры с законом — штука опасная, но делать нечего. Существует, например, схема увода денег, когда у клиента как бы возникает задолженность перед зарубежной фирмой-прокладкой. По фиктивным документам суд выносит решение в пользу истца, но выигрывает ответчик, потому что в конечном итоге деньги поступают на его заграничный счет. И таких схем у Хомутова множество. Работают его юристы, но если вдруг возникает ситуация, близкая к форс-мажору, без Герберта они как без рук. Он умеет все, даже убивать, но на мокрых делах не специализируется. Для этого есть особи с более низким порогом социальной ответственности. Иногда ему приходится убираться и за ними. За это ему платят. И очень, очень хорошо.